хотела подать заяву в прокуратуру об знявазе гонору и годности ее сына, заяву супраць Александра Лукашенко, и тады у яе такую заяву не приняли. Тому первое пытание, как развиваются подеи в этом керунку? Ничего не отрымалось, потому что я тады, вы видите, была в таким шоке, я не могла себе найти место, кольки ж можно издеваться над нами, что мой сын не человек, оппонент. И хай веде себе великая особа нашей державы, так, як сподобая вести человеку, який стоит во владе. Есть надея, что у вас отрымается потрапить на споткание с Александром? Сомневаюсь. А вы спробовали неяк наладить? Когда он был у Минску, и то столько было препонов, что вам не рассказать. А теперь ехать у Витебск я просто по состоянию своего здоровья не смогу. Как вы тогда, у той час, когда Александр вырашил пойти в политику, стал кандидатом в президенты, как вы тогда это восприняли? Вы знаете, воспринимала я, как мать, безумовно, с великими хвалеваниями. Але я уже была к этому готова, потому что мой сын не працевал, а займался выучением той ситуации, якая склалася в Украине. И я ведала, что он просто так без працы сидеть не будет. Человек, який привык завсёды працевать, он и будет імкнуться до працы. А вы давали ему некие парады тогда? Никаких парад. Вы ведаете, это мне даже соромно давать сыну парады. Бо у меня такие поразумения, что дети повинны быть разумнейшими за своих батьков. А какой была реакция інших ваших свояков, может быть, знакомых, соседей, когда Александр вырашил пойти в политику? Вы ведаете, мне не было часу пытаться, кто я, что думаю. Многие поздравляли, показывали мне газеты, я же еще тогда и працавала. Там реакция была разная. Вот я вельми часто там была сярод его сябров, сярод его студентов, с якими он учился. Так усе казали, что вось бы нам такого президента, як ваш сын. Тады, А як яны тады адреагавалі, калі Александра адразу пасля выбараў арыштавалі? Вы ведаеце, гэта быў шок для ўсіх. Ніхто не чакаў такога. Вы ведаеце, калі ўжо арыштавалі яго, то ўсе цікавіліся, што ж далей, няўжо яго пасадзяць, ці быў ўжо суд, і ўсе былі усхвалёваны. Які вось у вас самы яркі ўспамін пра Александра, калі ён быў яшчэ малы, яшчэ дзіця? Што б яго не папрасіў зрабіць, і нават не трэба было прасіць яго, каб ён штосьці рабіў. Ён усё рабіў толькі на выдатна. І каб усім было добра і цёпла. А вось вы можаце успомніць нешта, некі прыклад з ягонага дзяцінства? Я была ў бальніцы. І вось настаў час выпісвацца с больницы, я родила дочку. Ну и батька сказал, что сегодня выписываю мать. Саша, это ж он был у яким еще в начальной школе, сразу взялся за уборку у хате. И вот мы идем к своих вакон, и я гляжу, нечто мои гардины тюльвые, некие дырочки там, думаю, что такое? А гэта Саша зняў усе гэтыя шторы і пастіраў у машыне. Ну, а вы ведаеце, як гэтыя гардзіны стіраць у машыне? Я, вы знаеце, я як на вуліцы была, так у мяне і сэрца зайшлося, бо гэта вельмі былі дарагія гардзіны. А калі выйшла ў хату і увідзела гэтыя свяцячыяся вочы, што ён глядзіць і кажа, мамачка, я ж стараўся для цябе, паглядзі, як кругом чыстенька, якія вокны чыстыя. Як усё добра. І у мяне зразу цеплыня. Што ж я магу сказаць? Я гэта дзіця стала цалаваць, абнімаць і радавацца. А колькі яму тады было? 10 год было. Вы столькі гадоў прарабілі ў школе, вось апошнія гады школу падоўжылі, дзеці цяпер вучацца 12 гадоў, а зусім нядаўна загаварылі пра планы зноўку зменшыць час навучання. На вашую думку, больш для Беларусі было б нармальна, каб дзеці вучыліся 12 гадоў у школе, ці ўсё ж такі варта скараціць колькасць гэтых гадоў? Вы ведаеце, я вот уже наставницей последние 10 год не працавала, 8 год не працавала. И вот працавала выхавательницей у интернате.